Глава 4. Саша и Даша не знали в тот вечер, что это была их последняя встреча. Война отгремела, но этой паре не суждено уже было встретиться. Даша моталась с ранеными на санитарном поезде. Она потеряла след любимого году в 43-м. Последнее письмо пришло, когда шли бои под Белгородом. Но зато судьба свела ее с Павлом. Как он нашел ее на маленькой станции, где состав с ранеными стоял в тупике, она разбираться не стала. Некогда было тратить время на ненужные вопросы. Главное, что жизнь дала им шанс встретиться на краю войны. Даша как раз закончила обход тяжелораненых и зашла в купе для медицинского персонала. Хотелось горячего чая, но были лишь кипяток и половинка почти уже засохшей лепешки. Когда Пашка зашел к ней, она разбирала документы и карты военнослужащих, раскладывая их в две аккуратные стопки. Вторая росла быстрее, чем первая. И это ее сильно огорчало, там были погибшие. Даша долго смотрела на фамилии и даты рождения, гладила рукой обложки, как будто мысленно просила прощения за то, что эта война унесла их молодые жизни. За то, что она, как врач, не смогла им помочь. «Здравствуй, Даша!» Его любимая Даша, девушка его мечты, уставшая и бледная, была рядом. Пашка нашел ее с трудом, но нашел. Он кинулся было обниматься, но та даже не встала ему навстречу. Пашка развязал рюкзак, выставил на стол тушенку и половинку от буханки черного хлеба, а потом аккуратно положил рядом три кусочка сахара. «Это не как офицеру полагается», — заметив ее взгляд, объяснился. «У меня только кипяток. Будешь? Присядь. В ногах, как говорится, правды нет». «Ты все такая же красивая, Даша!» И Пашка притронулся к ее волосам. Она резко отстранилась. «Это лишнее. А ты выглядишь молодцом». Вздохнула и снова принялась раскладывать медицинские карты. «А что, Сашка?» Он не смог произнести ей в лицо это страшное слово «погиб». «От Саши уже месяца три нет никакой весточки». «Как 3 месяца?» — удивился Павел. «А так?» Он выжил тогда, в начале войны, хоть ты и оставил его умирать. И мы встретились. Теперь он мой муж. Муж. Значит, все-таки я опоздал. И Павел уронил голову на руки. Да как ты мог? Как ты мог оставить его там умирать? Вы же с детства друг друга знаете. Как ты после этого сможешь смотреть в глаза его матери, мне, другим людям, которые ценой своей жизни спасают своих товарищей? В купе повисло молчание. Даша думала о своем, а Павел о своем. Так молча они и допили горячий кипяток. Тебе пора, Паш. Ты меня не проводишь? Даша устало поднялась и открыла двери купе. «Всего доброго. Я тебе не завидую. Жить с таким грузом на душе очень тяжело. Но мы с Сашкой тебя простили». И тут Пашка резко схватил девушку и притянул к себе. Хотел поцеловать, но получил точный удар в причинное место, согнулся и прошептал. «Я выживу. И найду тебя после войны. Обязательно найду». Молодой санитар в это время проходил мимо и сразу понял ситуацию. «Дарья Владимировна, вам нужна помощь?» «Петя, проводи товарища старшего лейтенанта на выход». Желанию Пашки не суждено было сбыться. На следующий день поезд с ранеными обстреляли немцы, и след главного врача Дарьи Сорокиной потерялся. Лишь документ, проявив геройство и мужество, спасая раненых, погибло при исполнении, лежал на столе в командном пункте, где Пашка в составе боевой группы и связиста разрабатывал план операции для наступления. Когда Катя дочитала до этого места, то поняла, что плачет, и слезы капают на потрепанный от времени бабушкин блокнот. Она хотела спуститься на кухню, чтобы приготовить себе чай, но посмотрела на часы, было далеко уже за полночь. А она даже не заметила. Страницу за страницей, читая красивую и грустную историю любви двух молодых людей, вернее, трех. В этой истории тоже был любовный треугольник. Треугольник. Катя вспомнила, как ее губы чуть не коснулись губ Алекса, как жаром обожгло ее сердце, когда она увидела его в первый раз. Вспомнила, как темно-карие глаза смотрели на нее внимательно и слегка тревожно. Сердце девушки и сейчас трепетало от незнакомого ей чувства, которого она никогда не испытывала по отношению к Вадиму. «Неужели я влюбилась?» — сама себе задала вопрос Катя. «Получается, вот почему я подсознательно не хотела, чтобы Вадим спросил тогда про подачу заявления. Я не люблю его?» «Да нет, это бред какой-то. Вадима я знаю уже почти год, а этого Алекса я вижу, как говорится, впервые. Это просто нервы, усталость. Я много работаю в последнее время», — подвела итог она своим мыслям. Она положила записной блокнот на туалетный столик и залезла под одеяло. Но сразу уснуть не смогла. Вдруг ее осенило. Она даже села на кровати от удивления. Это что же получается? У Паши была фамилия Золотарев. И у Вадима фамилия тоже. Золотарев. У меня и Алекса фамилия Вознесенские. Неужели история повторилась? Ей и Алексу просто суждено было встретиться именно в то время, когда она собралась замуж за... Тут Катя и не знала, какие слова подобрать. За нелюбимого или за первого ее в жизни парня. Короче, собралась замуж. Осталось только выяснить, зачем Алекс приехал в Россию. Катя опустила голову на подушку и закрыла глаза. «Стойте! Но как же так? Ведь Саша погиб. Тогда он не мог быть дедом Алекса. Да и как бы он попал во Францию? Но ведь и моя бабуля долгое время числилась убитой. Даже документы еле выправила после войны. Да и орден ей пришел с большим опозданием. И тут Катю осенила догадка. Они не могли встретиться, потому что они не искали друг друга. Вот и все. Каждый из них знал, что погиб другой. Вот и вся правда. Кате стало так горько от этих мыслей, что она опять чуть не заплакала. Лежала и долго думала. Получилось уснуть лишь под утро. Не спал в эту ночь и Вадим. После совещания с поставщиками, которое для него прошло вполне успешно, он вызвал к себе начальника службы охраны. Это был давний друг, и доверять ему можно было на все 100%. Были ситуации в тяжелые 90-е годы, и тот вытаскивал Вадима из таких передряг, когда шансов выжить, казалось, уже не оставалось. Тимур зашел в кабинет и плотно закрыл за собой двери, понимая, что разговор будет серьезным, и нельзя, чтобы кто-либо их услышал. Вадим подробно описал сцену в ресторане и ее героев. «Надо навести справки, как связаны Галина и Альберт, генеральные из фирмы «Строймед». Пусть твой человек последит пару дней за ней. С кем она по вечерам встречается, что делает? Но это ты и так знаешь». Тимур молча кивнул и хотел уже удалиться, но Вадим остановил его. «И еще, это только между нами. Присмотри за моей невестой, что-то она в последнее время какая-то сама не своя стала. Как бы не сорвалась с крючка. Очень бы не хотелось прибегать к плану «Б». Тимур снова молча кивнул, взял деньги, которые ему выдал из сейфа Вадим, и с его разрешения вышел из кабинета. Вадим закончил мелкие дела по работе и вспомнил, что вчера обещал забрать вечером Катю из мастерской ателье. После того, как довез девушку до дома, он умчался по своим делам, вежливо отказавшись от предложения выпить чаю. Дела его были напрямую связаны с Галей. Вадим набрал ее номер, но тщетно. Вначале он был полон решимости выяснить все и сразу. Готов был тотчас сорваться в направлении ее дома, но передумал. В таком деле надо быть спокойным и не совершать необдуманных поступков. Нужно сначала все узнать, взвесить и только потом решить, каким образом подать блюдо холодно. По дороге ему встретился уютный ресторанчик. Вадим припарковался и зашел чего-нибудь выпить. Опытный бармен сразу определил его вкусы и желания и подал виски с содовой, а через 10 минут повторил. Вадим пил молча, смотрел на телефон, который положил на стойку бара, и думал. Стройная, высокая блондинка, покачивая бедрами, подплыла к нему и присела рядом. «Что хочет дама?» — поинтересовался Вадим и сделал знак рукой бармену. «Дама хочет отвезти кавалера домой, ведь дороги ночью такие опасные». «Вы думаете, я боюсь?» — нетрезвым голосом, чуть растягивая слова, ответил молодой человек. «Я думаю, что котик устал и хочет побыстрее в кроватку». Она вальяжно направилась к выходу, не оборачиваясь. «Как ты думаешь, она носит белье?» — поинтересовался Вадим у бармена, но, не получив ответа, отсчитал деньги и бросился догонять блондинку. Что было этой ночью, Вадим помнил плохо. Но когда проснулся, то обнаружил, что в кровати он один. Рядом на стеклянном столике стоял стакан воды. Лежали таблетка от головной боли и пустой кошелек. Он схватил телефон и, прежде чем бежать в душ, позвонил секретарше предупредить, что опаздывает. Горячие струи воды как будто смывали вчерашний день, и на душе потеплело. Вадим вышел из ванной комнаты без одежды, обмотанной полотенцем, и прошлепал мокрыми ногами на кухню сварить себе кофе. Собираясь на работу, Вадим надел свежую рубашку и тщательно отглаженный запасной костюм, проверил портфель с документами и вышел из квартиры. Взглянув на часы, Катя поняла, что проспала. Но вскакивать и бежать не было необходимости. Она была сама себе начальник. У нее собралась хоть и молодая, но опытная команда. Обычно девушка первой накидывала и отрисовывала образы для коллекции, потом расписывала материал и аксессуары, а после этого шли жаркие командные дебаты. Каждая мелочь, каждый разрез или валан обсуждалась всем коллективом. Было и такое, что образ приходилось менять полностью. Когда все этапы подготовки пройдены, каждый из ребят будет заниматься своим направлением. Такая слаженная работа всегда приводила их к успеху. Сегодня как раз был тот самый день, когда команда отдыхала, а Катя должна была работать по своему собственному плану. Может, вообще никуда сегодня не ходить? Вот взять и пролежать весь день под одеялом, думала Катя. Она даже перевернулась на другой бок, взбила подушку и закуталась в одеяло, как в кокон. Тут ее взгляд упал на столик и лежащий на нем синий блокнот. Ни секунды не думая, она вскочила, схватила книжку и в чем была, помчалась в комнату к бабуле. А та будто ждала ее. Большая по площади комната была разделена на две зоны — рабочий кабинет и спальню. Дарья Владимировна сидела в своем любимом кожаном кресле в рабочем кабинете. «Бабуль, доброе утро! А что это ты так нарядилась? Праздник какой?» Катя давно уже не видела ее в таком образе. Светлый трикотажный костюм идеально сидел на ней. Волосы старательно зачесаны и уложены в высокий паучок-кучку. Пахло духами и косметикой. «Тебе бы сейчас платье с кринолином да веер в руки. И хоть портрет рисуй!» — засмеялась девушка. Пожилая, но красивая женщина засмеялась ей в ответ и пригласила присесть рядом. «Я поняла, что ты все прочитала». Тут она вздохнула. «Теперь ты все знаешь. Мне не хотелось делиться этой историей ни с кем. Но тот мальчик, что приехал из... Франции», — помогла ей вспомнить Катя. «Да, из Франции. Перевернул последнюю страницу моей книги. Много лет назад я поставила точку, не надеясь уже на чудо, свыклась с мыслью, что больше никогда его не увижу». «Ты говоришь про Сашу?» «Да, про него. Ведь мы тогда не успели пожениться. Но когда идет война, это не важно. Мы любили друг друга, писали письма и мечтали. Мечтали встретиться, родить детей, радоваться, что пережили это страшное время, и нянчить внуков. Но этому не суждено было сбыться». «А что было потом? Почему вы не встретились? Как получилось так, что вы не искали друг друга?» Дарья Владимировна встала и подошла к окну. Казалось, она просто любуется красотой летнего дня, но она плакала и не хотела, чтобы это видела ее внучка. Ведь всегда быть сильной, строгой и рассудительной — это так сложно. Но позволить себе быть слабой означало в ее понимании проиграть. Проиграть самой себе. Катя теребила блокнот и терпеливо ждала, понимая, как это трудно вернуться на много лет назад и понять сейчас, что ты тогда что-то упустила и не сделала. Не довела до конца, не проявила твердость и осознала, что не хватило чуточку терпения. Когда я попала в госпиталь с тяжелым ранением, то еле выжила. Не день и не два, а месяцы приходила в себя. Заново училась говорить, ходить, держать ложку. То, что меня и посчитали погибшей, я узнала намного позже. Как и то, что Саша, мой любимый, дорогой мне человек, ради которого я старалась и выживала, погиб и захоронен в братской могиле. А ведь я ездила туда после войны и долго смотрела на выбитые серебром буквы его фамилии на мраморном обелиске. Мои надежды и мечты умерли вместе с ним. Но нужно было идти вперед, быть сильной и продолжить наше общее врачебное дело. Кстати, на том фото, что выпало из конверта, была я. Видимо, Саша хранил его до последнего. Замуж я так и не вышла, а фамилию взяла, как у него, Вознесенская, когда восстанавливала паспорт. Тогда особо никто и не проверял. Может, по этой причине он меня и не нашел. А может, и не искал. Война многих поломала. И многим исковеркала жизни. Катя подошла к бабушке и нежно обняла ее. Сколько же ей пришлось пережить? Так они и стояли у окна молча, думая каждая о своем. Совсем уже пожилая женщина и ее единственная любимая внучка. А теперь иди, дорогая моя, что старуху утешать? Жизнь прожита, ничего уже не изменить. Беги по своим делам. Катя вышла, притворив за собой дверь. Вернулась в свою комнату, тщательно выбрала наряд. Шелковое отрезное по талии и расклешенное к низу платье с яркими цветами было выбрано ею не случайно. Оно было куплено после очередного показа одного известного модельера и висело в шкафу до этого дня, так как подходящего случая надеть его ранее не представилось. Перед тем, как выйти из дома, Катя написала СМС маме, чтобы та, придя на обед, заглянула к бабуле. Что-то она сегодня неважно выглядит. Может, давление? Ноги сами несли ее в направлении больницы. Ну да, как раз приемные часы. Вот узнаю остальные подробности этой истории и тогда попрощаюсь. Успокаивала себя Екатерина. Но что-то ей подсказывало, что расставаться с этим молодым, красивым мужчиной она не захочет. В больничном коридоре было тихо и пустынно. Она сразу нашла палату Алекса и постучалась. Когда вошла, поняла, что он ждал ее. Темные, как вишни, глаза смотрели на нее с нежностью. Он сидел на больничной кровати с карандашом и бумагой в руках и что-то рисовал. «Здравствуй, Алекс. Я пришла, как и обещала». Он улыбнулся в ответ и перевел взгляд на вазу с цветами. «Это тебе». Катя вспыхнула и ответила как-то резко. «Это очень некрасиво передаривать чужие букеты. Я в этом совсем не нуждаюсь». «Ну, как ты могла такое подумать, Катя? Я сегодня с утра был на процедурах, а это в здании через дорогу. Там...» Как раз на углу стоит небольшой цветочный ларек. Мне захотелось сделать тебе приятно, раз для разговора я не смогу пригласить тебя где-нибудь посидеть. Девушке стало стыдно, что она сделала такие скоропалительные выводы. «А я тебе вкусности принесла. Ты любишь пирог с яблоками?» «Очень люблю». — воскликнул Алекс и протянул ей законченный рисунок. Это был черно-белый портрет девушки, так похожий на нее. Пока она внимательно вглядывалась в каждую деталь, Алекс подошел совсем близко. Катя почувствовала его дыхание. «Тебе нравится?» Я рисовал по памяти. «Да, да». Чуть слышно одними губами ответила Катя. «Мне очень приятно, что ты нарисовал мой портрет». Алекс обнял Катю и запустил руку в длинные струящиеся волосы. «Ту сенс кам лете, Кати. Ты пахнешь, как лето, Кати». И он ее поцеловал. Катя не сопротивлялась, как будто ждала этого и очень хотела. Неловкую паузу разбавила зашедшая дежурная медсестра. Пришло время приема таблеток. Оба успели успокоиться и справиться с эмоциями. «Алекс, мне бы хотелось узнать, почему ты приехал в Россию и искал мою бабушку?» «Обычно, когда русские начинают рассказ, то говорят такую фразу. Это такая длинная история!» И он засмеялся. «А моя история покажется тебе совсем короткой, ведь я собирал ее по крупицам. Мои родители всю свою жизнь прожили в самом красивом городе на Земле, в Лионе. Единственным русским в роду был мой дед. Это он научил меня разбираться в вашей культуре и так хорошо говорить по-русски. Меня назвали созвучным с ним именем, и когда дед покинул нас, это было большое горе для семьи. Бабушка, кстати, так и не простила его. Ведь она спасла ему жизнь, а он, как истинный джентльмен, обязан был на ней жениться. Но он все чего-то ждал и не женился. Я слышал, что когда они ругались, то вспоминали какую-то женщину по имени Дарья. Алекс грустно вздохнул, видимо, этот момент был ему особенно неприятен. Но продолжил дальше. Только когда они узнали о долгожданной беременности, оформили официальные отношения. Так за нашей семьей закрепилась фамилия, имеющая русские корни. А потом дед заболел. У него был осколок около сердца, который со временем стал давать о себе знать. В то время он заканчивал какую-то научную работу в области медицины и, казалось, торопился, чтобы ее опубликовать. По этим делам он отправился в крупнейший медицинский исследовательский центр. Я подвозил его. В холле центра он увидел афишу о предстоящем врачебном симпозиуме, на котором будет идти речь об уникальном открытии в медицине. Но не это главное. Важно то, что выступать с проектом будет русский ученый Игорь Вознесенский. Я, не зная, кто такой этот Вознесенский, понял, что это как-то связывает деда не только с далекой Россией, а, как потом оказалось, и с незнакомкой Дарьей. Но на научную конференцию дед так и не попал. Он просто не дожил. Алекс снова вздохнул, словно заново переживая то время. Терять близких людей очень тяжело в любом возрасте. Катя коснулась его руки, стараясь поддержать. А потом, спустя какое-то время, пришло письмо, ответ на запрос, который успел сделать мой дед еще при жизни. Там было указано, что Вознесенская Дарья Владимировна, уроженка такого-то города, на сегодняшний день проживает по адресу, а дальше улица и дом. Я нашел его и положил вместе с теми письмами-треугольниками, которые он бережно хранил всю свою жизнь, как память о своей любимой девушке, с которой их разлучила война. Прошло время. Я понял, что в память о нем, о моем деде, должен попытаться хотя бы найти след его любимой. Так я и оказался в вашем городе. В палате повисло неловкое молчание, которое нарушила Катя. «Алекс, я принесла тебе одну очень дорогую для меня вещь. Это личный дневник моей бабули. Ты тоже имеешь право все знать». И неуверенно добавила. «Если ты не против, то я также утром забегу к тебе». «Меня завтра выписывают, но билет на самолет еще не куплен. Хотелось бы прогуляться по городу, где жил мой дед, найти школу, где он учился. Ты сможешь быть моим гидом на пару дней?» «Я буду рада». Боясь, что тот вдруг передумает, Катя согласилась. «Назови место и время. Я заеду за тобой. Или просто запиши свой номер телефона. Я позвоню с утра, так даже будет удобнее». А пирог был очень вкусный. Алекс хотел на прощание поцеловать девушку, но не успел, та уже стояла в дверях. «У тебя очень красивое платье. Хоть я и не различаю цвета, но чувствую это». Катю немного удивили его последние слова, но переспрашивать не хотелось, и она быстренько попрощалась. «Тогда до завтра!» По больничному коридору Катя не шла, а летела от переполнявшей ее радости и счастья. Так себя она никогда не ощущала. Будто 100 солнц жили в ее сердце. Пребывая в своих волнительных мыслях, девушка с разбегу налетела на врача. «Ой! Извините меня, пожалуйста, я задумалась». «Да что вы! Так приятно увидеть красивую, молодую, а главное, улыбающуюся особу в этих больничных стенах. А вы кого посещали?» «Я заходила к Алексу в 15-ю палату», — смущаясь, ответила Катя. Доктор перестал улыбаться и попросил Катю отойти к окну для разговора. «Вас как зовут, прелестная красавица?» «Катя, Екатерина Вознесенская». «Так вот, Катюша, получается, вы одна тут у него из знакомых. Придется вам и ответственность за него нести, пока он не сядет в самолет и не улетит домой к родителям. А разве есть повод беспокоиться? Ведь Алекс сказал, что все хорошо, и завтра его выписывают. Так-то оно так, еще тише произнес лечащий врач. Вот что я вам скажу, девонька. Из-за травмы молодой человек потерял зрение. Катя охнула и прикрыла рот ладошкой. Да не пугайтесь вы так, все не так страшно. Алекс видит, но только не так, как мы с вами. На данный момент у него нарушено цветовосприятие. Мы взяли ряд анализов, но сильных отклонений от нормы не заметили. И что теперь делать? Зрение не вернется к нему? Главное лекарство от всех болезней – это избегать стресса и не волноваться, – перебила его Катя. Это любовь. Ну, и, конечно, не волноваться. Вы ведь понимаете, что для талантливого художника очень важно вернуть зрение. Да-да, конечно, я постараюсь, я прослежу. Катя так растерялась, что не знала, что теперь будет и чем помочь Алексу. Ведь из-за нее он попал в такое положение. Вы сильно не волнуйтесь, ничего страшного нет. На детях это никак не отразится. Но стрессовых ситуаций надо пока избегать. Врач откланялся и так же быстро исчез в больничном коридоре, как и появился. Тимур давно работал с Вадимом, и их отношения строились на полном доверии. Были в их жизни случаи, когда оба попадали в такие передряги, что казалось, и живым-то не выйдешь. Но, как говорится, выход есть всегда. Трудности закалили их дружбу, и каждый из них доверял другому, как себе самому. К невесте Вадима приставили одного из надежных охранников, бывшего следака. А вот с хитроумной Галкой пришлось повозиться самому Тимуру. Нельзя было такое дело доверять третьему лицу. Уж больно цепочка сложная и важная, что допустить, чтобы кто-то, пусть даже и случайно, разомкнул хоть одно кольцо, было бы сейчас непозволительно. Вадим без нужды не дергался, хоть и порывался несколько раз позвонить Галине и выяснить все детали. Через 3 дня, это была как раз пятница, Тимур зашел к нему с докладом в кабинет. Вадим открыл бар, достал бутылку дорогого вина и налил широкие бокалы. «Попробуй, Шинон, это исключительно вкусное и приятное, редкое вино». Тимур не отказался, попробовал, похвалил выбор друга. Но дело не терпело отлагательств, поэтому приступил к отчету. Днем Галина работала в офисе и особо ни с кем не пересекалась, разве что пару раз выходила этажом ниже, в холл, за кофе. Вечера девушки проходили как под копирку. Зашла в магазин, вызвала такси и уехала домой. Либо фитнес-клуб, такси и уехала домой. Но вчера утром в парке на пробежке. А Галя строго поддерживала с правильного образа жизни, она встретила женщину. Обыкновенному человеку эта встреча показалась бы случайной. Но только не Тимуру, специалисту с большим опытом в таких делах. Разговор двух женщин длился недолго, каких-то 10 минут. Гале передали какие-то бумаги, которые она сразу спрятала в небольшой поясной сумочке. После этого обе разошлись в разные стороны. «Ты сфотографировал эту женщину в парке?» Тимур открыл папку, достал фото и положил на стол перед Вадимом. Тот некоторое время внимательно изучал лицо женщины на снимке, а Тимур ждал, узнает он ее или нет. Но нет, Вадим не смог ее узнать. «А еще, — выдохнул и продолжил Тимур, — директора Строймет и Галину не связывают родственные отношения. Они любовники». «Как любовники?» Вадим аж побелел от злости. «Ты хочешь сказать, что она изменяет мне?» Он с силой сжал кулак так, что косточки пальцев побелели. «Не горячись ты так, надо во всем разобраться. Сейчас нельзя исключать ее из игры. Сам понимаешь, слишком серьезные карты на кону». «Я ей доверял. Я же знаю ее со школы. Я люблю ее, в конце концов», — признался Вадим. «И ведь это она предложила окрутить дочь Вознесенского, чтобы подобраться поближе к их бизнесу». «Ну, доверять красивым женщинам точно не стоит, друг. А тем более любить их безрассудно. Это глупо. Не мне тебя учить, сам все знаешь». Вадим налил себе очередную порцию вина и неторопливо выпил, наслаждаясь каждой ноткой виноградного вкуса. «Ну и что теперь нам делать?» «А ничего. Пока займем выжидательную позицию. Когда ничего не меняется и все спокойно, то противник обязательно сделает ошибку, поверь мне. Идем строго по плану. Об остальном я позабочусь». «Что еще ты не договариваешь?» Вадим очень хорошо знал друга, чтобы не видеть очевидного. «Тебе сейчас надо не о Галкиной верности переживать, а о том, что твоя будущая жена каждое утро таскается в больницу к тому французу. И неизвестно, что из этого может получиться». Злость и растерянность Вадима как рукой сняло. К нему вернулось хладнокровие и трезвый ум. «Да чтоб эти бабы провалились ко всем чертям собачьим! Сделаем дело и разберемся с ними. Тогда закажи на сегодня столик на двоих в том ресторане, где мы были в последний раз. И сопроводи Галку часам так к 7 вечера. Я подъеду чуть позже, пусть подождет, понервничает. Проследи, будет ли кому звонить или нет. Да и скажи ей, чтобы папку взяла с собой, синюю, с последними договорами». «Все поняла, что с Катей?» «Оставь пока, сам разберусь. Есть тут одна мыслишка». И он поведал план, который созрел у него в голове. Тут Тимуру пришла на телефон СМС. Он уточнил, нужен ли он еще на сегодня, и направился к выходу, попрощавшись с Вадимом. «И охрану сними!» — крикнул тот ему вслед. Тимур быстрым шагом подошел к лифту, нажал кнопку вызова, а когда зашел внутрь, быстро достал телефон и открыл фото. Да, сомнений не было. Он не ошибся. Рядом с директором концерна «Строймет» Альбертом в машине сидела Маргарита. Галка не понимала, почему именно сегодня Вадиму понадобилось встретиться. Обычно день и время были оговорены заранее. А сегодня ей хотелось посетить спа-салон после окончания трудовой недели. Когда Тимур сообщил ей о встрече, она скривила губки, сделала вид бедной несчастной женщины, которую лишили сладкого, но спорить не стала. А вот когда начальник охраны попросил прихватить синюю папку с собой на встречу, разволновалась, но быстро пришла в себя, понимая, что от опытного Тимура это не ускользнуло. Ровно к 7 вечера машина прибыла по указанному адресу. Консьерж открыл двери даме, и та вышла. В длинном, блестящем, обтягивающем платье с высоким разрезом и старательно уложенными в высокую прическу волосами Галина была похожа на кинодиву. Сегодня она постаралась выглядеть не на миллион, а на целых 3 миллиона. Папка с документами была при ней. Официант проводил ее за столик и предложил меню. Вадим никогда не опаздывал, а сейчас часы показывали 19:30. Его все еще не было. И девушка начала нервничать. Официант принес стакан воды и приборы для ужина на двоих. Телефон молчаливо лежал рядом в сумочке. Она терпеливо ждала. Улыбающийся и уверенный в себе Вадим появился через 40 минут после назначенного времени. «Извини, галчонок, проколол колесо, и пришлось вызывать вторую машину с водителем». «А почему не позвонил? Ведь мог бы позвонить». «Да я телефон оставил в подставке в машине, так торопился к тебе, что все на свете забыл. Надеюсь, ты не сердишься?» «Ну, прямо не знаю, что и сказать. Конечно, сержусь». «А если так?» Вадим достал из кармана маленькую коробочку. «Ну, если так...» — протянула с улыбкой Галина. «Тогда я все забыла». Она взяла подарок, но открывать не стала. «Пусть будет для меня секретом». После этого пара заказала легкий ужин и бутылку белого вина. Вадим перешел к обсуждению деловых вопросов. Галка слушала молча, не перебивая, лишь улыбаясь иногда, чтобы другие посетители ресторана подумали, что у них все-таки свидание. После ресторана Вадим напросился остаться на ночь. И Галке ничего не оставалось, как согласиться. Все равно ей пришлось менять все планы на сегодня. Машина подъехала к дверям, которые Галка открыла с пульта, и после того, как они вышли, Вадим отпустил водителя. Завтра был выходной, и он мог задержаться у любимой девушки, а то и вовсе позволить себе провести этот день с ней. Но расслабляться было нельзя. Именно завтра с утра нужно успеть провернуть одно очень важное дело. Ужинать не хотелось, поэтому Галка предложила вино и фрукты. Сегодня она очень нравилась Вадиму. Это облегающее платье, идеальные пропорции соблазнительного тела, духи, которые он сам ей подарил. Все это сводило его с ума, когда он представлял, что к его женщине прикасается кто-то другой. Да еще и такой старый. Вадим старался держать себя в руках, но стержень обиды крепко засел в нем. Именно в ту секунду, когда Галка подошла к нему с бокалом, пружина лопнула. И Вадим рывком порвал тонкую ткань платья, быстро скинул с себя одежду и тут же в гостиной на диване овладел ею. Не понимая, что делает ей больно, он вымещал на ней всю накопившуюся злость за ее предательство. Волосы у Галки растрепались и струились по узкой белой спине. Он никак не мог дойти до конца и в итоге оставил Галку в покое, просто лег рядом. Через полчаса, придя в себя, долго извинялся, списывая все на вино, которое вскружило его буйную голову. Девушка поняла, что причина была не в ней, даже не в его проблемах с Катей. Причина была намного глубже в его сознании. Она предложила подняться на второй этаж в спальню. Вадим чувствовал себя негодяем, но изменить ситуацию уже было не в его силах. Что было, то было. Он быстро успокоил себя. Придется подарить Галке машину. Она давно уже намекает, так и заглажу этот момент. Остаток ночи они провели в кровати, занимаясь любовью. Вадим любил разглядывать Галкино тело, гладить упругие идеальные формы груди и засыпать рядом с ней, свернувшись калачиком, как когда-то в детстве.